Памятная записка ОКВ. Проблемы организации руководства войной. Примечание. Фотокопия документа Л-211. Оригинал находится в материалах процесса в Международном военном трибунале, а также в видоизмененной форме бумагах Нельке. Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил, номер 647/38, Берлин, 19 апреля 1938 года, совершенно секретно, только для командования. Заключение штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил на докладную записку главнокомандующего сухопутными войсками по вопросу организации руководства вермахтом. Докладная записка командующему сухопутными войсками от 7 марта 1938 года, номер 93/38. Содержание. А. Организация руководства войной. Б. Организация руководства вооруженными силами. В. Руководство вооруженными силами в других ведущих военных государствах. Приложение. Какой представляется война будущего? Пункт А. Организация руководства войной. Приложение первое. В круг вопросов руководства войной входят следующие задачи. А. Политическое руководство войной. Б. Руководство народом в войне. Осуществляется фюрером и рейхсканцлером. В. Руководство вооруженной борьбой. Г. Ведение идеологической и экономической войны в целях вооруженной борьбы. Д. Организация сражающейся нации на поддержку вооруженной борьбы. Осуществляется генералиссимусом, верховным главнокомандующим вермахта, по директивам фюрера и рейхсканцлера. Е. Ведение идеологической войны осуществляется имперским министром народного просвещения и пропаганды. Ж. Ведение экономической войны осуществляется генеральным уполномоченным по военной экономике. Основным принципам тотальной войны будущего противоречит представление, будто возможно независимое друг от друга решение таких важных задач, как руководство военными действиями, согласование военной пропаганды и военной экономики с целями войны и организация сражающейся нации в целях поддержки военных операций. Наоборот, эти проблемы должны быть как раз теснейшим образом связаны между собой и решаться не только одним генералиссимусом, а единым штабом, то есть штабом Верховного Главнокомандования Вооруженных сил. В противном случае генералиссимус будет представлять собой лишь призрачное олицетворение верховного военачальника, подобно кайзеру в последнюю войну. Приложение второе. Принятие Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами стратегических решений зависит не только от оценки военной мощи обеих сторон, но и от учета других факторов, имеющих значение для ведения войны. Тот, кто отдает стратегические директивы или подготавливает их, должен иметь у себя в штабе все исходные данные, на основе которых принимаются решения в области ведения войны. Ибо в будущей войне отпадает понятие о чисто военной стратегии. Верховный главнокомандующий вооруженными силами должен быть в состоянии судить о военном положении на суше, на море и в воздухе как собственной страны, так и противника, путем установления частых личных контактов с главнокомандующими отдельными видами вооруженных сил, о военно-политическом положении и связанных с ним возможностях нажить себе боевыми операциями новых врагов или завоевать на свою сторону союзников.